В кухне стало невозможно дышать от дыма, и я распахнула форточку. Эля принялась судорожно зевать, пережитое волнение клонило в сон. Я уложила ее в маленькой комнатке на Денискиной кровати и стала поджидать Оксану. Морской свин Борька мирно дремал под батареей. Сколько еще в Москве таких глупых, обманутых девчонок, без документов и денег, ненужных ни родным, ни государству? Ну ладно, Эля встретилась со мной. Я, конечно, помогу дурочке. Но кто спасет остальных? Да, таких, как Нина, следует публично сечь на базарной площади. Хотя, вероятно, она не главное действующее лицо в данной истории. Вряд ли провинциальная студентка самостоятельно додумалась до криминального бизнеса. Скорее всего, ее саму завербовали за большие деньги. Ниночкина землячка, заклятая подруга детства Ира, злобно упомянула, что Самохвалову связывают какие-то таинственные дела с Верой Ивановной Никитиной. Может, дама и предложила такую выгодную подработку? И куда делся Базиль? Как он вообще связан со всем этим делом? Почему убили его компаньона Алексея Никитина? Каким образом Лола, владелица Альбатроса, ухитряется устраивать экзотические туры по лагерям и тюрьмам? Нити тянутся из Москвы в Париж. Может, Базиль тоже в игре? И где он, в конце концов? Достался ли ему клад? Собака вдруг подскочила к батарее, выкатила носом свинку и понеслась в прихожую. «Сейчас же выплюнь Борьку», — донесся Оксанин голос. «И кто здесь накурил?» Она быстро вошла в кухню и, не удивившись моему визиту, грохнула на пол набитые сумки. «Сейчас рыбу сделаю, глянь, какая щука!» В этом вся Ксюта. Сначала накормит до отвала и только потом спросит, что вы делаете у нее дома. Услыхав историю Элли, подруга не слишком удивилась. «Слышала о таком. Поймать мерзавцев крайне трудно. Небось, история болезни насквозь фальшивая, анализы подтасованы. Представят дело так, будто саркому оперируют или рак молочной железы. Не придерешься. Все чин-чинарем. Комар носа не подточит. Убивала бы таких». И она со злостью шлепнула рыбу о мойку. Почуяв, что хозяйка гневается, собаки предпочли убраться в комнату. Через минуту Рэйчел прокралась назад и ухватила Борьку. «Да брось ты его!» — шлепнула Оксана Стаффа тряпкой. «Бедная свинка вся в слюнях!» Я дождалась и впрямь удивительно ароматной рыбы и порулила домой. За судьбу Элли можно пока не волноваться. Ксюта подержит ее пару дней у себя, а там купим паспорт и пристроим к кому-нибудь домработницей или няней. Утром проснулась от громового голоса Ефима. Пророкотав что-то на лестнице, он проследовал в столовую, стало тише. Часы показывали всего лишь 8, но заснуть не удастся, и я побрела пить кофе. Ефим Иванович смачно ел мюсли. Его безукоризненные зубы методично, словно жернова, перемалывали орехи, изюм и едва набухший геркулес. Глядя, как я с наслаждением пью горячий кофе, гость радостно отметил: «Небось, запорами мучаешься, гадостью наливаешься». Я не успела никак отреагировать на хамство, потому что к завтраку спустилась Галя, и дедок переключился на более достойный объект. «Дорогая», — запел он сладким голосом, — «не желаете сходить развлечься? Все сидите в четырех стенах. Разве это хорошо в столь юном возрасте? Давайте отправимся прожигать жизнь. На бега, к примеру. Бывали когда-нибудь?» Женщина испуганно ответила: «Нет». Ефим пришел в недоумение. «Ни разу не играли? Не знаете, что такое тотализатор?» Галя отрицательно помотала головой. «Ну надо же!» — восхитился старик. И еще она никогда не жульничала в карты, не пила и не выходила 9 раз замуж. Едва не сорвалось у меня с языка. Но Ефим Иванович тем временем не унимался. «Тогда срочно собирайтесь, прямо сейчас поедем на ипподром. «Зачем?» — робко попробовала возразить Галя. «Новичкам всегда везет», — плотоядно потирая руки, сообщил дедуля. «Обязательно выиграешь. Давай-давай, иди, одевайся. Ну, чего сидишь? Октябрь на дворе. Скоро прикроют малину». Женщина покорно пошла к двери. Я в задумчивости поглядела на нее. Вот ведь клуша. Чуть кто прикрикнет, и готова уже слушается. Хотя, может, ей и не вредно сходить развеяться. Опять же, Миша пусть хоть немного поревнует. Ну, ущипнет ее Ефим пару раз. Не такая уж и беда. А я поеду пока к таинственной Вере Ивановне и попробую очень осторожно и аккуратно потрясти тетку. Но сначала приму соответственный вид, сменю, как сейчас модно говорить, имидж. В моем необъятном шкафу хранится масса всяческих нужных и ненужных вещей. Перетряхнув полки, нашла чудесный прикид. Бог весть, как туда попал этот турецкий темно-сиреневый костюмчик, щедро сдобренный люрексом. Кажется, его забыла какая-то очередная гостья, а у меня рука не поднялась выбросить. Годы, проведенные в нищете, все-таки наложили отпечаток. Я влезла в широкую юбку и заколола пояс булавкой. Кофта тоже оказалась чуть великовата, но это даже к лучшему. В лифчик напихала ваты. Природа решила, что мне ни к чему пышный бюст, так что в случае необходимости я запросто могу сойти за мальчика-подростка. Но сегодня нужны пышные формы. Волосы стригу коротко, они у меня светло-русые, а глаза голубые, поэтому натянула темно-каштановый парик из натуральных волос. Так, теперь нужно заняться лицом. Нанесу-ка автозагар. Мазать надо неравномерно, тогда получится впечатление натуральной обветренной кожи. Темные тени под глаза, излюбленная народом кровавая помада, голубые веки, кирпичный румянец, угольные брови. Да, теперь меня и мать родная не узнала бы. Остался последний штришок. Из крохотной коробочки достаю линзы. И, пожалуйста, из зеркала на меня глядит типичная жительница сельской местности с карими глазами, сделавшая ради визита в город праздничный макияж. Такой бабе Вольва не годится. Поэтому докатила на своем автомобиле до площади трех вокзалов и пристроила его на платной стоянке. До института, где учится Нина, рукой подать, ну, в крайности сяду в троллейбус. Но не успела сделать и 15 шагов в сторону, как около притормозило такси. Высунулся паренек жуликоватого вида и осведомился. «Эй, тетя, московский ищешь? Садись, дешево отвезу». Я поглядела на стоящее в 100 метрах здание универмага и чуть не расхохоталась. Здорово загримировалась, если даже таксист принял за деревенщину и решил обмануть. Но наглецов следует учить. Преподаватель во мне неистребим. «Сделай милость, сыночек, да брось, а то растерялась в вашей Москве проклятой. Ишь, транспорту сколько!» «Не боись», — успокоил негодник, — «мигом домчу». И он принялся кружить по переулкам. Время от времени из моей груди вырывался боязливый крик. «Ой-ой, сыночек, не так шибко, убьемся!» Парень хмыкал и накручивал баранку. Рейс длился 10 минут. Наконец такси замерло у входа в универмаг. 100 рублей, — велел шофер. Я подала монетку. «Ну, бабка, — обалдел парень, — белины объелась, это же рубль!» Именно столько стоит в Москве проехать несколько метров, которые отделяли место посадки от входа в магазин, спокойно пояснила я. «Ты чего?» — обозлился парень. «Катал почти 30 минут». «Не кататься садилась, а до места ехать. Впрочем, если желаете, можем позвать милиционера в качестве третейского судьи», — сообщила я, выходя на улицу. В следующий раз поостережется врать провинциалкам. По коридорам института шла в самом радужном настроении. Люблю, когда день удачно начинается. Как запряжешь, так и поедешь. В учебной части за столами сидели несколько женщин. Они подняли глаза и обозрели неинтеллигентного вида лицо, потом отметили дешевую китайскую куртку с мехом норки, грязные дутые сапоги и юбку с люрексом. «Что хотите», — весьма нелюбезно осведомилась одна. «Веру Ивановну как найти?» «Это я», — откликнулась дама. «Здрасте, от Прохора приехала, из Горловки. Уж думала, не найду». «Ах, от дедушки!» — мигом оживилась Никитина. Потом повернулась к коллегам и попросила. «Девочки, пойду гостью чайком угощу». «Конечно», — хором ответили остальные, разом потерявшие ко мне всякий интерес. Вера Ивановна завела меня в небольшую комнатку, села за стол и, не включив электрический чайник, резко спросила. «Так зачем пожаловали?» «Деловая дама, сразу быка за рога хватает. Но я тоже не промах, и из образа не выйду, потому что это опасно». «Да вот и не знаю, прям дело-то такое». «Говорите», — велела Никитина, раскуривая мне прямо в лицо довольно вонючую коричневую сигарку. Я принялась осторожно кашлять, затем судорожно, причем не притворяясь, терпеть не могу чужого дыма. «Ну, быстрее», — поторопила Вера Ивановна, — «на работе нахожусь». «Прохор говорил, документики на дом ищите. Купчую, крепость и прочее». «Знаете, где лежат?» — спокойно осведомилась дама. «Да». «Настоящие?» «А то. Авдотья сберегла. Отдала дочери, а та мне. Только незадача выходит». «Какая?» «В бумагах стоит фамилия Корзинкиных, а Трофим-то жил по паспорту Никитина. Трудно доказать право владения». «Но это не ваша забота», — отрезала инспекторша. «Сколько хотите за купчую?» «Дорого». «Называйте цену». «А ваша какая?» — решила я продемонстрировать крестьянскую хитрость. $500, — невозмутимо сообщила Вера Ивановна. Я поперхнулась от возмущения. «Да вы чё? Меньше 10 000 зеленых и говорить не стану». Настал черед возмущаться Никитиной. «Дорогая, как у тебя с головой? Откуда я возьму такие деньги? Сама видишь, в институте работаю, 400 рублей получаю. Давай говорить о разумных цифрах. Ну, 1000 баксов, предположим, наскребу, в долги влезу». «Ну и хитра», — нагло заявила я. «Да ты по этим бумагам можешь и на дом претендовать, и на землю. Золотое дно просто». «Нет уж, готовь как минимум 8. «Господи, видела усадьбу, развалины, и участок давно заброшен, культивировать никаких средств не хватит. Просто так хотим ведь в собственность оформить, ради памяти предков. Жить там никто не будет. Нам ее и не отремонтировать, да и содержать не по карману». Я покачала головой. «Ну, как хочешь. Мое слово крепкое. 7 000 — последняя цена. И времени на раздумья до вечера. Не хочешь платить — не надо. Другим наследникам продам. А вы уже потом в своей семье решаете, как делиться». Вера Ивановна просто подскочила на стуле. «Чего несешь? Какие такие наследники? Только я до сына остались». «Ну, прям!» — усмехнулась я. «Брат Трофима, Николай, за границу бежал. Выжил. Там целая ветвь Корзинкиных. Между прочим, и Прохор, и Авдотья с ними переписывались, и адресок мне дали. Черкану пару строк. Небось, не забыли родной язык. Откликнутся». У Никитиной слегка порозовело лицо, и она твердо заявила. 2000 и точка. А там, если хочешь, пиши. Но знаю точно, что Корзинкиных в Париже не осталось. Одна жена Василия, но она француженка. Отсудить дом ничего не стоит, даже при условии, если у нее на руках будет купчая. И потом, это еще вопрос, настоящий ли Корзинкин Николай. Между нами матушка-то его... Еще та пойда была. Трофим перед смертью рассказывал. «Да ну, врешь!» — изобразила я удивление. «А ты послушай», — забыла про работу Вера. «Сразу поймешь, что дело нужно только с нами иметь». Я уселась поудобней и разинула рот. Трофим прожил много лет, очевидно, Корзинкиным Господь отсыпал богатырское здоровье. Во всяком случае, мужчина практически ничем не болел и слег только в 102 года, сломав ногу. Похоронил и сына, и сноху. На смертном одре решил исповедаться внукам, Алексею с Верой. Вот тогда-то они и узнали, что принадлежат к древнему роду. А под Москвой преспокойненько стоит их усадьба. «Никому, детки, не говорите», — наставлял проживший всю жизнь в страхе мужик. «Власть переменится, опять сажать начнут. Пользуйтесь фамилией Никитиных, ничем я ее не опозорил. Только имейте в виду, сдается у дочери Евлампии все бумаги целы. И паспорт мой настоящий, и купчая, на дом и землю. Съездили бы потихоньку, поинтересовались, да и забрали. Чтобы Авдотья признала городских внуков, дед снял с груди тяжелый золотой крест на витой цепочке. «Покажите бабе, сомнения и отпадут». Еще он припомнил Николая. «Вор, брат мой, и негодяй», — плевался умирающий. «Увез с собой все отцовское богатство и ни разу не написал, не поинтересовался. Хотя какой он родственник, приблудыш. Маменька согрешила, родила невесть от кого. Крови Корзинкиных в нем ни капли, хоть отец и признал. Приблуду. Так что помните, одни вы наследники по праву, вам и владеть домом». Алексей с Верой похоронили дедушку и поехали в Горловку. Здесь их ожидало горькое разочарование. Усадьбу превратили в детский сад, а Авдотья давным-давно умерла. Правда, Прохор признал детей, долго разглядывал их и сказал: «Трофимова кровь, что глаза, что волосы, издалека видать, Корзинкины». Но бумаг не нашлось. То ли умиравший дедушка напутал, то ли Авдотья скончалась, не выдав секрета. «Понимаете теперь, что владеете нашей собственностью?» — втолковывала мне Вера Ивановна. «Да еще хотите за нее бешеные деньги. Фу, как некрасиво!» Я забормотала: «Так кто ж знал, что Авдотья-то...» «Уверяла, есть два наследника, Трофим и Николай». «Ладно, так и быть, за 3000 верну». «Чудесно!» — обрадовалась дама, прекратив торг. «Завтра вечером подъезжайте ко мне, пишите адрес». «Чего завтра-то?» — буркнула я. «Думала, сейчас покончим с этим делом». «Ну, милая», — улыбнулась Вера, — «кто же такие деньги с собой таскает? Да и документы, наверное, спрятаны». Я поднесла руку к груди, пощупала комья ваты и сообщила: «В самом надежном месте». «А где остановились?» — поинтересовалась помещица. «Тебе какая печаль! Чай не на вокзале сплю», — схамила я. «Прощевай, Покеда, а к завтраму деньги готовь, принесу нужное». Вольва не хотел отпираться. Я довольно долго ковыряла ключом в замке, проклиная ноябрьский холод и безостановочно падающий снег. Наконец дверца поддалась. Только я собралась сесть в машину, как за спиной раздался грозный голос: «Ты что здесь делаешь?» Пожилой, похожий на хомяка милиционер, грозно глядел из-под шапки-ушанки. «Как что?» — удивилась я. «Ехать собираюсь». «Думаешь, поверю, что это твоя тачка?» — хмыкнул мент. «Да тебе всю жизнь на одно ее колесо работать». Я вытащила права и техпаспорт. «Ну и где же эта Дарья Ивановна?» — не отставал бдительный стражник. Вздохнув, вынула из бардачка бутылку минеральной воды, намочила носовой платок и принялась тереть лицо. Черные брови, помада, румянец и тени остались на бумаге. Потом сняла парик и цветные линзы. У мента отвисла челюсть. «Вопросы будут?» «Отчего вы так краситесь?» — не выдержал патрульный. «Честно говоря, думал, что бомжа машину обокрасть хочет». Отдав $10 за бдительность, я поехала в Ложкино. «Все-таки схожу завтра к Вере Ивановне домой, посмотрю там, что к чему, а потом заортачусь, начну набивать цену». В столовой мирно обедали Миша и Галя. «Не поехала на ипподром?» «Уже вернулась», — коротко ответила женщина. Мы в молчании съели суп и второе, тут вошел Кеша. «Говорю же, твердил он в телефонную трубку. «Таких дураков еще не встречал. Вашему сыну дали только 2 года потому, что судья и народные заседатели чуть не скончались со смеху. Пойдете на свидание, объясните ребенку, что вооруженный грабеж совсем не его дело. Пусть лучше подберет другой род занятий». И он сердито хлопнул крышкой мобильника. «Что случилось?» — поинтересовалась я. Некий Иванов, 19 лет от роду, решил ограбить кассу в дорогом бутике. Подготовился тщательно, приобрел устрашающего вида макет пистолета, а на голову натянул черный чулок. Дальше, как в кино, вошел, крикнул посетителям, всем лечь лицом вниз и отправился набивать пакет купюрами. Но тут одна из покупательниц, весьма пожилая дама, громко спросила у него: «Сынок, который час?» Позднее ее дочь, взявшая не кстати маму в магазин, рассказывала, что перепугалась до полусмерти. Родительница давно живет в собственном мире и абсолютно не ориентируется в действительности. Но грабитель повел себя более чем неожиданно. Он посмотрел на наручные часы, потом понял, что через чулок ему никак не разглядеть цифры на циферблате, и стащил маску. «Без 15:02, бабуля», — последовал ответ, и маска была вновь водворена на лицо. Но именно этих секунд хватило видеокамере, чтобы запечатлеть на пленке физиономию новоявленного Аль Капоне. Нашли дурака через несколько часов, показали кадр по московскому телевидению, и телефон раскалился от звонков соседей. Бедный Кешка, в руки которого попало дурацкое дело, выглядел на процессе более чем глупо. Судья, откровенно ухмыляясь, спросила у адвоката: «Значит, считаете, что подобное поведение подсудимого свидетельствует о его хорошем воспитании и отсутствии преступного замысла?» «Ваша честь», — завел Аркашка. «Не надо», — отмахнулась служительница Фемиды и, уже не скрывая смеха, быстренько добавила: «Суд удаляется на совещание». Итог был таков. Идиот получил меньше возможного, всего 2 года и, вероятно, в ближайшие месяцы попадет под амнистию. «Чем же ты недоволен?» — удивилась я. «Хотел добиться оправдательного приговора, но ведь такое невозможно». «Да знаю я», — пробормотал сын. «Просто этому клоуну и адвокат-то не нужен. И так бы ерунду получил. Даже конвойные чуть от хохота не попадали. Это как? Им ведь вообще нельзя ни на что реагировать». Я вздохнула и, оставив всех спокойно есть мясо, пошла в спальню. Неожиданно, совершенно невероятно заболела голова. Иногда со мной приключается страшно неприятная штука под названием мигрень. Объяснить, что это такое, невозможно. Вообще трудно описать другому свою болячку. На моей памяти подобное удалось лишь первому мужу Костику. У бедняги случился геморрой, и он без конца охал. Я как могла пыталась облегчить страдания, но супруг только жалобно стонал. «Но объясни», — пристала я к нему, — «что чувствуешь? Может, тогда лучше сумею тебе помочь?» Муженек прекратил охать и спросил: «У тебя зубы когда-нибудь болели?» «Конечно», — удивилась я. «Ну так представь, что в заднице полно клыков, и все как один с пульпитом». «Ну, не могу я подобрать достойного сравнения, чтобы описать мигрень». Взяв 2 таблетки баралгина и запив их стаканом аспирина у пса, я рухнула в кровать. Уже лежа на подушке, сунула в рот таблетку Радедорма. «Сейчас засну». Горячая палка, торчавшая в левом глазу, стала потихоньку исчезать, тошнота уже не подступала к горлу. Веки отяжелели, руки и ноги придавила неведомая сила. «Дарья!» — раздалось над самым ухом. «Ты чего, дрыхнуть слегла?» «Да еще и 7 не пробила. Вставай!» Я села. Горячая палка вновь прошила голову, и желудок начал судорожно сжиматься. Перед глазами возникло лицо Ефима. «Что надо?» — простонала я. «Да тут вот дело какое! Словом, будь другом, одолжи немного». «Проигрались?» «А все это дура виновата». «Кто?» — спросила я, разыскивая кошелек. «Галя! Вот уж недотепа, так недотепа! Не видал таких!» «Что случилось?» Ефим хмыкнул и плюхнулся в уличных брюках прямо на чистое постельное белье. Видно было, что старика обуревает злость. Они с Галей доехали до Беговой, и Ефим Иванович, как все игроки, верящие в приметы, предложил даме самой выбирать лошадь. Надеялся, что новичку повезет. Верещагина остановилась на резвом жеребце по кличке Пикадор. Старик только вздохнул. Получить что-то с подобной ставки трудно. Пикадор — признанный фаворит, и 3/4 публики поставили на него. А чем больше народа, тем меньше выигрыш, но делать нечего. По законам бегов желание новичка исполняется. Старик галантно сходил в кассу и внес не только Галину ставку, но и свою собственную 1000, намереваясь сгрести через несколько минут примерно на 300 рублей больше. Потом вернулся на трибуну. Сначала кони неслись гурьбой. Потом Пикадор вырвался вперед и стрелой полетел к финишу. Стадион загудел. Чудо не происходило. Скачку выигрывал лидер. Ефим опустил бинокль, поджидая удара колокола. Внезапно по ипподрому пронесся сдавленный вздох. Буквально за несколько метров до финишной черты фаворит запнулся и упал. Бегущие следом не успели притормозить, возникла куча мала, настоящая мешанина из конских тел, жокеев и бричек. В результате победу одержал дряхлый гиацинт, никем не воспринимаемый всерьез. И конь, и наездник казались страшно удивленными. Но спорт есть спорт, и единственный зритель, не побоявшийся поставить на доходягу гиацинта, огреб сказочный барыш. Ефимова 1000 исчезла без следа. «А все это чертова баба!» — злопыхал дед. «Никогда таких невезучих не встречал. Железно известно. Хочешь выиграть — ищи новичка и ставь вместе с ним. Никогда не подводила. А тут Пикадор упал. Люди второго такого случая и припомнить не могут. Как хочешь, конечно, но я на твоем месте эту девку гнал бы из дома. От неудачников надо избавляться. Несчастья приманивают, попомни мои слова. Что-нибудь да случится. Наводнение, смерч или что-нибудь подобное. Гони ее вон».